Экспонат номер два – записная книжечка в черном переплете из искусственной кожи, стесненным золотом годом, 1947, лесенкой в верхнем левом углу. Описываю это аккуратное изделие фирмы «Бланк», «Бланктон, Массачусетс», если бы оно вправду лежало передо мной. На самом же деле оно было уничтожено 5 лет тому назад, и то, что мы ныне рассматриваем, благодаря любезности мнемозины, запечатлевшей его, только мгновенное воплощение, щуплый выпадыш из гнезда Феникса. Отчетливость, с которой помню свой дневник, объясняется тем, что писал я его дважды. Сначала я пользовался блокнотом большого формата, на отрывных листах которого я делал карандашные заметки со многими подчистками и поправками. Все это с некоторыми сокращениями я переписал мельчайшим и самым бесовским из своих почерков в черную книжечку. 30 число мая официально объявлено днем постным в Нью-Гэмпшире, но в Каролинах, например, это не так. В 1947 году, в этот день, из-за поветрия так называемой «желудочной инфлюенции», Рамсдельская городская управа уже закрыла на лето свои школы. Незадолго до того я въехал в Гейзовский дом. И дневничок, с которым я теперь собираюсь познакомить читателя, вроде того, как шпион, передает наизусть содержанием проглоченного донесения, покрывает большую часть июня. Мои замечания насчет погоды читатель может проверить в номерах местной газеты за 1947 год. Четверг. Очень жарко. С удобного наблюдательного пункта из окна ванной комнаты увидел, как Долорес снимает белье с веревки в яблочно-зеленом свете по ту сторону дома. Вышел, как бы прогуливаясь. Она была в клетчатой рубашке, синих ковбойских панталонах и полотняных тапочках. Каждым своим движением среди круглых солнечных бликов она дотрагивалась до самой тайной и чувствительной струны моей низменной плоти. Немного погодя, села около меня на нижнюю ступень заднего крыльца и принялась подбирать мелкие камешки, лежавшие на земле между ее ступнями. Острые, острые камешки. И в придачу к ним крученый осколок молочной бутылки, похожий на губу огрызающегося животного, и кидать ими в валявшуюся поблизости жестянку. Дзинг! Второй раз не можешь, не можешь. Что за дикая пытка? Не можешь попасть второй раз. Дзинг! Чудесная кожа. И нежная, и загорелая. Ни малейшего изъяна. Мороженое с сиропом вызывает сыпь. Слишком обильное выделение из сальных желез, питающих фолликулы кожи, ведет к раздражению, а последнее открывает путь заразе. Но у нимфеток, хоть они и наедаются до отвала всякой жирной пищей, прыщиков не бывает. Боже, какая пытка! Этот атласистый отлив за виском, переходящий в ярко-русые волосы. А эта косточка, вздрагивающая сбоку запыленной лодыжки. Дочка мистера Макку? Дженни Макку? Ах, ужасная уродина! И подлая, и хромая, чуть не умерла от полиомиелита. Динг! Блестящая штриховка волосков вдоль руки, ниже локтя. Когда она встала, чтобы внести в дом белье, я издали проследил обожающим взглядом выцветшую сзади голубизну ее закачанных штанов. Из середины поляны госпожа Гейс, вооруженная кодеком, преспокойно выросла, как фальшивое дерево факира, и после некоторых светотехнических хлопот грустный взгляд вверх, довольный взгляд вниз, позволила себе снять сидящего на ступеньке смущенного Гумберт Лебель.